5. Победа социализма в мировом масштабе. Этой формулой определила номенклатура задачу своей внешней политики. Она стала настолько привычной, что советские пропагандисты, вообще не мучимые чувством юмора, без колебаний повторяют ее даже вперемешку с нападками на глобальную политику империализма. Между тем, глобальной, в самом буквальном смысле этого слова, является именно внешняя политика номенклатуры. Она охватывает весь наш глобус. Номенклатура старается повсюду в мире искать, по ленинскому выражению, слабые звенья в цепи мирового капитализма. Действуя по принципу «бей сороку и ворону», она одновременно старается завоевать новые позиции во всех частях света. Однако главным районом ее экспансии была издавна Западная Европа. Не потому, чтобы здесь было наиболее слабое звено, а потому, что уж очень важен этот район в планах номенклатуры. Если же применить ленинскую формулировку, Западная Европа – это главное звено, ухватившись за которое, можно твердой рукой вытянуть всю цепь. Почему? Раньше на долю государств Советского Блока, так называемого «мирового социалистического содружества», приходилось примерно 1/3 мирового промышленного производства. Этот перевес другой стороны был бы преодолен, если бы номенклатуре удалось поставить под свой контроль мощную экономику Западной Европы. Тогда можно было бы начать разделываться с США. Если бы номенклатуре на время удалось снова привлечь на свою сторону Китай, размахивая жупелом американского империализма, или же разделаться с Китаем, если бы удалось привлечь к этому делу США, размахивая жупелом пекинского гегемонизма. Потом наступила бы очередь незадачливого помощника номенклатуры, соответственно, Китая или США, и цель была бы достигнута. Вот почему так важна для номенклатуры Западная Европа. Собирается ли номенклатура ее завоевывать? Нет, ибо при существующем соотношении сил в мире попытка Москвы завоевать Западную Европу слишком рискованна. К тому же война в Европе разрушила бы ее экономику, которая столь нужна номенклатуре. В случае разрушительной войны в Западной Европе выигрыша для номенклатурных экспансионистов не было бы, а проигрыш, и решающий, был бы весьма возможен. Поэтому номенклатура повела, и не без успеха, психологическую войну против населения Западной Европы. Смысл этой войны – без всякого риска запугать европейцев своими ядерными ракетами и вызвать в Западной Европе массовую истерию. В этом и состояла в первую очередь цель установки советских ракет СС-20, нацеленных на Западную Европу. Показательно, что первые СС-20 были установлены в 1975 году в апогее разрядки, почти сразу же после торжественного подписания Брежневу заключительного акта совещания в Хельсинки. Целью такой операции было вызвать шок среди задремавших сладостной разрядки европейцев и ввергнуть их в панический страх. Затея удалась. На волне страха в Западной Европе поднялось движение «за мир», а по плану Москвы – «за капитуляцию». Подзуживаемое компартиями, это движение запуганных пацифистов действительно возродило лозунг «лучше быть красным, чем мертвым», но в целом оказалось менее послушным, чем рассчитывала номенклатура. Конечный смысл всех операций состоит в попытке отколоть Западную Европу от США и парализовать НАТО. Что выиграла бы при этом номенклатура? Во всей Западной Европе, может быть, за исключением ядерных стран, Франции и Англии, автоматически возникла бы та же формула, которая определяет отношения между Финляндией и СССР. Маленькая слабая западная страна, без союзников, с глазу на глаз с ядерной державой континентом. Эта формула довольно быстро привела бы к финляндизации западноевропейских государств. Оставшись парламентскими демократиями с продуктивной рыночной экономикой, они внешнеполитически стали бы сферой безраздельного влияния Москвы. На первом этапе такое решение вполне устроило бы номенклатуру, она и не хотела пока советизировать западноевропейские страны, так как рассчитывает существенно поживиться за счет их цветущей экономики. Номенклатура разумно учитывает при этом, что любая форма советизации ведет к возникновению кризиса недопроизводства и неминуемому экономическому упадку страны. Целью номенклатуры в Западной Европе стала финляндизация. Но история показала, финляндизация – лишь первый этап советизации. Все малые страны Советского Блока в Европе пережили в начале период финляндизации. Все они были парламентскими демократиями, с оппозиционными партиями и относительно свободной прессой, с частно-предпринимательским хозяйством. И все они были затем превращены в страны реального социализма. Главной закономерностью, действовавшей в этом направлении, было типичное для бюрократического мышления номенклатуры чувство неуверенности, если подчиненная ей страна контролируется ею не полностью. Это же чувство толкнуло номенклатуру на авантюру с целью советизировать Афганистан, эту средневосточную Финляндию. Только в отношении самой Финляндии советская номенклатура держит свои чувства в узде, чтобы показать Западной Европе, будто статус финляндизированной страны не временный этап, а устойчивое состояние. Мы говорили о Западной Европе, но ведь даже если бы удался план номенклатуры в Европе, реальный социализм в Восточной Европе и финляндизация в Западной, то отсюда еще далеко до мирового господства. Европа не весь мир. Не весь, но весьма существенная его часть. Мир измеряется в политике не только квадратными километрами, а прежде всего политическими, экономическими и стратегическими факторами. В этом отношении Европа играет роль, намного превосходящую ее географическую долю на земном шаре. Вот почему номенклатура сконцентрировала свое внимание на Западной Европе. Но это отнюдь не значит, что номенклатурное руководство не вело одновременно политического наступления на другие части мира.